Глава 89. Свадьба. Кая стояла на краю и смотрела вниз. Нагретый воздух поднимался вверх, обдавая лицо горячим дыханием. От ядовитого дыма закружилась голова, а может, это дрожащий воздух размывал очертания предметов, и там, внизу, в пропасти, переливающаяся всеми оттенками желтого и красного лава, казалось, трепетала за его завесой. Прядка волос упала ей на глаза, но руки были связаны за спиной пластиковой веревкой. Они с Лене Галтунг стояли плечом к плечу, но ту, как предположила Кайя, чем-то накачали. Лена не шевелилась, уставившись перед собой взглядом лунатика. Наряженный в белый живой труп, внутри ее, кроме холода и пустоты, ничего не осталось. Манекен в подвенечном платье в окне веревочной мастерской. За спиной у них стоял Тони. Кая почувствовала его руку на своей талии. «Берешь ли ты того, кто стоит рядом с тобой? Обещаешь ли любить и почитать его в горе и в радости?» — шептал он. «Это вовсе не жестокость», — так он им объяснил. «Просто так удобнее. После них не останется следов. Даже вопросов никто задавать не будет. В Конго каждый день пропадают люди». «Объявляю вас мужем и женой!» Кая пробормотала молитву. Она думала, что это молитва, пока не услышала слова. «Потому что я и та, которую я люблю, никогда не будем вместе!» Слова из прощального письма Эвена. Они услышали рев мотора на низких оборотах и увидели, как фары обшаривают небо. С другой стороны кратера показался рейндж-ровер. «А вот и опоздавшие», — проговорил Тони. «Помашите им на прощание, девочки». Поворачивая на плато к кратеру, Харри не знал, что его ожидает. Кинзони сказал, что помимо девушек с мистером Тони был только шофер, но и у него, и у мистера Тони с собой автоматы. Не доезжая до вершины, Харри предложил Солу высадить его. Но тот отказался. «У меня больше нет семьи, Харри. Может, ты и правда на стороне добрых сил? А потом ты ведь заплатил за целый день». Машину слегка занесло, когда она тормозила. Фары освещали то, что было по другую сторону кратера, трех человек, стоящих на самом краю. Потом они растворились в облаке, но Харри уже все разглядел. Мужчину с короткоствольной винтовкой за спиной у этих троих и припаркованный рядом рейндж-ровер, и понял — время истекло. Потом облако ушло, и Харри увидел, что Тони и тот второй, заслонив ладонью глаза, смотрят на машину, словно ждут кого-то. «Глуши мотор», — сказал Харри, и положил ствол Мерклина на спинку переднего сиденья. «Но фары не выключай». Сол сделал, как велели. Мужчина в камуфляже опустился на колено, приложил винтовку к плечу и прицелился. «Моргни два раза фарами», — сказал Харри, и прильнул к оптическому прицелу. «Они ждут сигнала». Харри зажмурил левый глаз. Отсек половину мира. Бледные лица, Каю, которую он видел в прицеле, Лене с раздутыми щеками и черными от боли глазами, отсек мысль, что это последние секунды. Он не думал про бирюзовые глаза, смотревшие на него, когда он произносил «клянусь». Он не обратил внимания ни на выстрел, означавший, что они ждали другого сигнала, ни на пулю, звякнувшую о кузов машины, а потом и на еще один выстрел. Отбросил все, что не имело отношения к преломлению света в лобовом стекле, преломлению света в дрожащем от жары воздухе над кратером, того, что пуля, вероятно, отклонится вправо, в ту же сторону, куда относит облака пара. Он знал, что сейчас его удерживает на ногах только адреналин, короткое опьянение, способное кончиться в любую секунду. Но пока его сердце продолжает снабжать мозг кровью, секунды ему достаточно, потому что мозг — потрясающий компьютер. Голова Лена наполовину заслоняла голову Тони, но он все-таки возвышался над ней. Харри прицелился в острые зубки Каи, потом перевел прицел на сверкающий шарик между губами Лены, немного переместил прицел, не подогнан. Случайности. Делайте ставки. Последний забег. Слева надвигалось облако пара. Скоро оно окутает их, и Харри, словно на секунду прозрев, увидел, что когда облако проплывет мимо, там никого не будет. Харри нажал на спуск, заметил, как Кая моргнула прямо над крестом прицела. Клянусь, он погиб. Наконец. Казалось, от грохота салон машины вот-вот взорвется. Казалось, плечо вывихнуто отдачей. На лобовом стекле появилась морозно-белая дырочка. Кроваво-красное облако закрывало все на другой стороне кратера. Харри, дрожа, вздохнул и стал ждать.